Мистический Пушкин. Трагедии часто начинаются с пророчеств и зловещих предзнаменований. Так было и с Пушкиным. Он любил заглядывать в будущее. По свидетельству друзей, поэт был очень суеверным и постоянно пытался приоткрыть завесу грядущего. Зимой 1818 года в Санкт-Петербург приехала известная гадалка, немка Александра Кирхгоф. К ней-то и отправились прояснить свое будущее Пушкин и его приятели. Друг поэта Соболевский писал. Предсказание было о том, во-первых, что он скоро получит деньги, во-вторых, что ему будет сделано неожиданное предложение, в-третьих, что он прославится и будет кумиром соотечественников, что он дважды подвергнется ссылке, наконец, что он проживет долго, если на 37-м году возраста не случится с ним никакой беды от белой лошади или от белой головы или белого человека, которых и должен он опасаться. Первое предсказание сбылось в тот же вечер. Пушкин, возвратившись домой, нашел письмо от лицейского товарища, который извещал его о высылке карточного долга, забытого Пушкиным. Спустя несколько дней в театре его подозвал к себе Орлов, предложив служить в конной гвардии. Вскоре после этого Пушкин был отправлен в ссылку на юг, оттуда через 4 года в Псковскую деревню. Позднее в Москве, в 1828 году, Пушкин делает предложение Екатерине Ушаковой, и она дает согласие выйти за него замуж. Перед свадьбой Пушкин идет к известной московской гадалке и, приехав к Ушаковым, сообщает, что она предсказала ему смерть от своей жены. По словам современников, это странное предсказание сильно подействовало на Екатерину, и она отказала поэту, чтобы не быть причиной смерти человека, которого она безгранично любила. Пушкин всегда помнил зловещее пророчество, а иногда как будто дразнил судьбу. Однажды он донимал эпиграммами знакомого поэта, и чем дальше, тем злее и оскорбительнее. Дело могло дойти до дуэли, если бы Соболевский не рассказал осмеянному человеку о мрачном предсказании. Пушкин довольно суеверен, и потому как только случай сведет его с человеком, имеющим сии наружные свойства, ему сейчас приходит на ум испытать, не тот ли это роковой человек. Так случилось и с вами, хотя Пушкин к вам очень расположен. Наибольшее число дуэлей приходится на молодые годы Пушкина и после его женитьбы. «Пушкин всякий день имеет дуэли», — писала Карамзина. «Благодаря Богу они не смертоносны, бойцы всегда остаются невредимы». Многие вызовы, исходившие чаще всего от Пушкина, были сделаны сгоряча или по ничтожным поводам. В отношении своей чести поэт был не только щепетилен, но даже мнителен. Но когда он действительно выходил к барьеру, то был спокоен и бесстрашен. Из воспоминаний современников. В Кишиневе Пушкин имел 2 дуэли. Одну из-за карт с каким-то офицером, дуэль была оригинальная. Пушкин явился с черешнями, и пока офицер целился в него, преспокойно ел ягоды. Офицер стрелял первым, но не попал. Пушкин стрелять не стал, и выстрел остался за ним. Позднее этот эпизод он положит в основу повести «Выстрел». Именно тогда, в Кишиневе, Пушкин стал убежденным фаталистом. На поединке с Дантесом Пушкин безнаказанно испытывал судьбу, бесстрашно играл со смертью. Он был уверен, что после дуэли вернется живым в свой дом, и он вернулся, но только для того, чтобы через 2 дня умереть на диване в своем кабинете. Когда поэт скончался, Жуковский снял с мертвой руки Пушкина золотой перстень с вырезанной на нем сакральной восточной надписью. По мнению некоторых исследователей, именно этому камню поэт посвятил свое знаменитое стихотворение «Талисман». Этот перстень с сердоликом, считавшийся на Руси талисманом любви и страстей, был подарен ему в Одессе его возлюбленной графиней Воронцовой. По словам друзей поэта, Пушкин верил в чудодейственную силу камня, никогда не снимал его и, предчувствуя свою скорую смерть, завещал его своему другу незадолго перед смертью. От Жуковского перстень перешел к его сыну, который подарил его Тургеневу, который завещал его после своей смерти Толстому. Полина Виардо спустя несколько лет после смерти Тургенева передала талисман Пушкинскому музею Александровского лицея, откуда он был украден. На знаменитом тропининском портрете Пушкина на указательном пальце правой руки поэта хорошо видно кольцо витой формы, по описанию напоминающее кольцо Воронцовой, однако камня сердолика на нем не видно, так как кольцо развернуто в обратную сторону. В 1839 году по заказу Нащекина посмертный портрет Пушкина написал Карл Мазер. На нем кольцо изображено на большом пальце левой руки. С этим воронцовским перстнем многие пушкинисты связывают и стихотворение «Храни меня, мой талисман». Но у Пушкина был и другой перстень с изумрудом, который поэт также носил постоянно и тоже называл талисманом. Сравнивая эти два стихотворения и события, которые предшествовали их написанию, некоторые исследователи пришли к выводу, что стихотворение «Храни меня, мой талисман» поэт посвятил не сердолику, а изумруду. Он изображен на большом пальце правой руки поэта на портрете художника Тропинина. Умирающий Пушкин передал перстень-талисман с изумрудом Владимиру Далю со словами «Даль, возьми на память». А когда Даль отрицательно покачал головой, Пушкин настойчиво повторил «Бери, друг, мне уж больше не писать». Даль пытался вернуть его вдове, но Пушкина запротестовала. «Нет, Владимир Иванович, пусть это будет вам на память». В настоящее время кольцо хранится в фондах музея квартиры Пушкина на Мойке, 12. Было у Пушкина еще одно кольцо с бирюзой, подарок Нащекина. Незадолго до смерти поэт подарил кольцо Донзасу, лицейскому товарищу, будущему секунданту на дуэли. По свидетельству жены Нащекина, Пушкин протянул его Донзасу и сказал: «Возьми и носи это кольцо, это талисман от насильственной смерти». К великому огорчению Донзаса, кольцо с бирюзой было утеряно. По словам современников, верил Пушкин и в так называемую мистику чисел, и, по воспоминаниям современников, особенно опасался числа 6, которое преследовало его всю жизнь. И действительно, шестерками были отмечены все жизненные вехи поэта, до самой смерти. Так знаменитые пророчества были даны Пушкину в 1818 году, когда ему было 18 лет, а это 6 плюс 6 плюс 6, то есть злополучные 3 шестерки. В предсказанную гадалкой ссылку Пушкин отправился 6 мая 1820 года. На 6 мая 1830 года приходится и помолвка поэта с Натальей Гончаровой. 6 лет он проводит в изгнании, и 6 лет был женат. Кроме того, Наталья Гончарова выходила замуж 18 лет, а венчание состоялось 18 февраля, опять 3 шестерки, 1831 года. И здесь сумма цифр по законам нумерологии равняется 6. Возможно, поэтому Пушкин накануне свадьбы был грустен и печален и считал, что их брак с Натальей обречен. Кстати, в предсмертной агонии он провел 36 шестерок часов. Подобное изобилие одной и той же цифры поневоле наводит на размышление. Случайно оно здесь или это некое предупреждение? Исследователи считают, что силой своей веры в неотвратимость судьбы и мощью своего воображения поэт формировал на тонких уровнях энергетические клише предсказанных событий, которые затем начали материализовываться во вполне реальное событие. Предсказание сбылось в точности. Его убийца был блондином, служил в элитном корпусе кавалергардов, парадная форма которых была белого цвета. Лошади в полку были только белые. Мистические случаи из жизни семьи Пушкиных в свое время были изложены сыном родной сестры Пушкина Ольги, Львом Николаевичем Павлищевым. Вспомним некоторые загадочные события, участниками которых стали члены знаменитого семейства. В 1800 году мать поэта Надежда Осиповна, прогуливаясь с мужем по Тверскому бульвару, увидела шедшую рядом женщину, одетую в белый балахон. Фигура эта не шла, а как бы скользила на коньках. Странная попутчица, заглянув ей в лицо, неожиданно исчезла. Отец поэта уверял, что рядом с ними никого не было. Через 6 лет женщина в белом появилась снова, но уже в деревне, в комнате Надежды Осиповны. Мать поэта увидела перед собой ту самую фигуру, вскрикнула и упала на диван. Странное существо приблизилось к ней, посмотрело в лицо и затем, скользя по полу, исчезло. Надежда Осиповна начала кричать, звать на помощь, сбежалась прислуга, но все попытки отыскать непрошенную гостью остались напрасными. Таинственный случай случился с отцом и дядюшкой поэта. Оба они, будучи детьми, увидали вечером в одной и той же комнате в один и тот же час бабку их Чечерину на 9-й день по ее кончине. Она вошла к ним в детскую, благословила и исчезла. Оба мальчика побледнели, но, испугавшись, что брат посчитает его трусом, не сказали друг другу об этом ни слова. Спустя 15 лет Василий и Сергей пировали с друзьями и по очереди рассказывали мистические истории. Дошла очередь до Сергея Львовича, и он поведал о своем детском видении. Тогда Василий в возбуждении вскочил с места. «Серж, ты тоже видел ее?» В 1826 году брат Пушкина, Лев Сергеевич, решил поступить в военную службу, не извещая о своем намерении родителей. Приготовившись к отъезду, он вдруг задался вопросом, а хорошо ли делает, уезжая на службу без родительского благословения? И тут Лев Сергеевич увидел скончавшуюся 7 лет назад свою бабушку. Она подошла к нему, благословила крестным знамением и мгновенно исчезла. Современники Пушкина вспоминали, как поэт не раз с мистическим трепетом рассказывал им историю о встрече с таинственным незнакомцем-призраком. Однажды Пушкин беседовал с графом Сергеем Ланским, причем оба подвергали религию самым колким насмешкам. Вдруг к ним в комнату вошел молодой человек, которого Пушкин принял за знакомого Ланского, а Ланской за знакомого Пушкина. Присоединившись к разговору, он мгновенно обезоружил их своими доводами и доказал им истинность веры в Бога. После того, как гость ушел, выяснилось, что ни тот, ни другой незнакомца не знает. Позвали слугу, но те заявили, что никто в комнату не входил и не выходил. Пушкин и сам предвидел свою судьбу. Мрачные мотивы и предчувствия смерти очень часты в его произведениях последних лет. Ходя вокруг да около смерти, Пушкин ее не страшился. Похоже, он вообще никого и ничего не боялся, кроме бесчестия для себя и своей семьи. В «Каменном госте», в «Выстреле» и в «Пиковой даме» Пушкин предчувствовал, каким станет его конец, и невольно способствовал его приближению в указанные гадалкой сроки. «Тройка, семерка, туз», 37-й год, январь месяц, туз в картах, 1. Энергетическое клише закодированного поэта сработало точно. По прихоти судьбы перед свадьбой Пушкин, крайне стесненный в деньгах, не стал шить нового фрака и женился во фраке своего ближайшего друга Павла Нащекина. В нем он был похоронен.